Глава первая. «Помоги мне, Лёша!» Я смотрел на собеседницу. Она изменилась, ничего не осталось от той женщины, которую я знал много лет назад. «Почему я должен это делать, Нона?» Бросила я равнодушно. «Других наследников у Шаха нет». Голос Ноны дрогнул. «Я не хочу, чтобы он сделал из моей дочери монстра. Ты всегда был другим, Алексей. Не таким, как он». «Послушай, Нона...» Я вздохнул и бросил взгляд на часы. Время поджимало, и в эту минуту я должен был находиться совершенно в другом месте, а не выслушивать просьбы от женщины из прошлого, давно забытого и ненужного. «У нас с Шаховым давно заключено перемирие. Он не лезет на мою территорию, я не трогаю его, ребят. Уже давно никто не воюет». «Он убил Марка!» — закричала Нона. «Слухи!» — отмахнулся я, поднимаясь. «Нет, я все видела!» Марк велел спрятаться, но я не послушалась. Вышла. Шах собственными руками избивал его. А потом и... Он взял силой. Ее голос дрогнул, упал до сиплого шепота. «Леша, только с тобой моя девочка будет в безопасности. Шахов не пойдет против тебя». «Ты уверена, что ребенок Шаха?» — прищурился я, глядя в лицо своему прошлому. «Я бы хотела, чтобы у моей малышки был другой отец, но...» Нона всхлипнула. «Я подумаю». Бросил я и встал из-за стола. Нона судорожно закивала. У меня не было времени на долгие беседы по душам, и я не собирался вытирать женские слезы и выслушивать сказки о тяжелой жизни Лехиной. Бросив купюру на стол, застегнул пиджак и вышел из забегаловки. Толпа студентов собралась перед входом. Пришлось шагнуть в сторону, пропуская молодежь. «Ой, простите, ради бога!» — пролепетал женский голос, а следом чей-то острый локоток ощутимо прижался к моим ребрам. «Эй, народ, поаккуратнее!» Мазнул взглядом по девчонке. Та уже проскользнула мимо, махнула рукой приятелям и помчалась через дорогу. Денёк выдался мрачным. Так я думал до встречи с Ноной. Теперь же я по праву считал его поганым. Сел в машину. Водитель уже завёл движок, а тачка с сопровождением пристроилась рядом. Нырнул рукой в карман пиджака. Чёрт, что за дела? Я точно помнил, что телефон лежал в кармане. Интуитивно дёрнул головой. Не ошибся. Та самая девчонка все еще стояла на обочине через дорогу. Опустил стекло. Паршивка подрезала мобилу и вертела ее в руках. «Приведи девчонку ко мне, шмель», — отчеканил я. Что ж, девчонка хотела меня заинтересовать. У нее это получилось. «Лина, что ты наделала?» – выговаривала мать, а я коротко хохотнула. Разумеется, сотовый телефон был закодирован. Нет, я знала людей. Они бы вмиг помогли даже за умеренную плату. Но никто бы не стал работать с телефоном зверя. Привлекла его внимание, ма. Повела плечом. «Ты сама говорила, что зверь должен помочь». Или ты уже передумала и хочешь, чтобы я досталась любезному папочке? Нет уж, увольте. Лучше сдохнуть, чем попасть в его заботливые садистские руки. Мой план сработал четко, пусть и казался совершенно безумным. Уже спустя минуту ко мне подкатил солидный мужчина с кирпичом вместо лица. Коротко кивнул моей матушке, которая побледнела еще больше, и придержал для меня дверь авто. «Живо!» Вежливо поторопил мордоворот и протянул руку ладонью вверх, требуя вернуть украденный мобильник. «Можно было бы и повежливей», — фыркнула я, но в машину села. Машина сорвалась с места. Через мгновение фигура мамы превратилась в крохотную точку. Я знала, к кому меня везут. Знала, чем рискую и на что иду. Но этот ход был обдуманным. Я выбрала меньшее из двух зол. В машине меня мариновали несколько часов. Молчаливый мордоворот, имени которого я не знала, но в мыслях называла кирпичом, совсем не мешал мне спать, ковыряться в телефоне и даже подпевать своей любимой рок-группе. Сомневаюсь, что человек, находясь в трезвом рассудке и здравой памяти, способен вытерпеть мое пение. Но кирпич сам напросился. На любые вопросы отвечал неизменным молчанием. Наконец машина припарковалась перед высоченной многоэтажкой. Я присвистнула. Жилой комплекс для богатеев. Квартиры здесь наверняка стоили кучу денег. Сомневаюсь, что такую кучу можно заработать честным путем. «Выходи!» – скомандовал кирпич. «Какой же вы невоспитанный юноша!» Процедила я сквозь зубы и вышла из тачки. Кажется, мой славный новый знакомый совсем не ожидал такого ответа от мелкой девчонки. Да, определенно не ожидал. И вытянутая физиономия тому доказательство. Зверя я увидела сразу. Высоченный, широкоплечий, состоящий из агрессии и власти. Такой мужчина пугал. Сама не понимала, как не струсила в последнюю минуту. Но отступать поздно. Алексей Сергеевич Заверин был единственным моим спасением. И пока что он не торопился меня спасать. Охрана не впустила меня в один лифт со зверем. Верный кирпич толкнул меня в спину, заставляя войти в соседнюю кабинку. Прежде чем двери лифта закрылись, отсекая меня от мужчины, чей телефон я сработала в студенческой забегаловке, я столкнулась с его взглядом. Тяжелый, сулящий одни неприятности, но невероятно притягательный. «Ёшки-матрёшки!» Выдохнула я, когда лифт помчался вверх. Кажется, мой план дал сбой. Ведь я совсем не рассчитывала, что придется забираться так высоко. Взглянула на охранника. Кирпич невозмутимо смотрел в одну точку. На всякий случай уточнила. «Нам на последний, да?» Легкая ухмылка подтвердила мои догадки и опасения. «Чёрт, чёрт, чёрт!» Бровь кирпича взметнулась вверх, но я уже позабыла обо всем, включая нового знакомого, зверя, проблемы с папочкой. Я понимала, что паника охватывает меня липкими щупальцами, а страх расползается по телу, парализуя мышцы. «Нет, нет, помогите!» Верещала я, когда кирпич пытался оторвать меня от поручней, вмонтированных в стены лифта. Я крепко зажмурилась и всеми силами пыталась удержаться. Я ничего не соображала. В голове пульсировала только одна мысль. Я на 25-м этаже. Я немыслимо далеко от земли. Немыслимо далеко. «Что, мать вашу, за цирк?» Голос звучал грозно. Я бы испугалась, наверняка бы, совершенно точно. Но сейчас меня одолевал куда более сильный страх. Металлическая кабинка лифта казалась мне самым безопасным местом в окружении прозрачного стекла. Кто, вот кто строит прозрачные стены на 25-м этаже? «Да хрен ее знает!» Начала вдруг орать. «Шеф, я ее не трогал, даже не прикасался к этой припадочной!» Пыхтел кирпич и не оставлял попыток меня вытащить из лифта. А я видела лишь пространство перед собой, устрашающее и безграничное. «Отпусти ее!» Спокойно произнес зверь и подошел ко мне. Высокую фигуру мужчины я видела размытым пятном, зато долбанные облака четко. А еще телебашню напротив, церковные шпили, даже летящий вдали вертолет. Хватка кирпича ослабла, но я все равно не могла дышать. Голова начала кружиться, а все тело, кажется, одеревенело. В одно мгновение все изменилось. Плотные шторы начали сдвигаться, пряча стекло и мои страхи. На миг стало темно, а потом по всему помещению вспыхнули сотни ламп и светильников. «Здрасте», — пролепетала я. Пришлось запрокинуть голову, чтобы взглянуть в лицо зверю. Мужчина молча изучал меня. «Как звать?» — прищурился он. «Скажу, если пообещаете не играться с этой штукой». Кивнула я на зажатый в мужских пальцах пульт управления, с помощью которого заверен зашторил окна. Левая бровь мужчины поползла вверх. Кирпич шагнул ко мне ближе, скорее всего, намереваясь сделать меня менее разговорчивой и более послушной. «Я жду», — отрывисто выплюнул зверь. Мужчина мотнул головой, и охрана синхронно загрузилась в пустой лифт. Усилием воли я разжала пальцы и сделала два крошечных шага. Но их хватило, чтобы двери лифта закрылись, и в просторном холле осталась лишь я, кирпич и гостеприимный хозяин. «Аделина Лехина», — представилась я. Зверь расстегивал пуговицы пиджака. И как только я произнесла свое имя, его руки застыли, а взгляд карих глаз буквально впился в мое лицо. Он словно хотел рассмотреть тайные символы на моем лбу или разгадать сложную загадку. Что поделать, порой я сама для себя загадка, а для других и подавно. «Нона?» — уточнил он. «Моя мама», — подтвердила я и на всякий случай добавила. «Марк Лехин мой отец, ну, формально, по бумагам. Если верить словам моей мамы, то я ваша племянница, Алексей Сергеевич». «Формально», — обронил зверь, снял пиджак и отшвырнул его в сторону. «Учти, Аделина Лехина, если ты или твоя мать состряпали сказочку, то я сгною вас обеих в самом злачном притоне города». «Типа лотоса», — усмехнулась я. Заверин прищурился. Я кривила душой. Лотос был самым известным элитным клубом города, в который было трудно попасть. И он уж точно не имел славы притона. Заведение принимало только элитных гостей. Разумеется, не таких, как я. «Шмель, позвони доку, пусть катят сюда». Злая улыбка оскал заиграла на лице Алексея Сергеевича. «Проверим, чья она дочь, Шаха или Марка». «Шмель? Да какой он шмель, он на кирпича похож». Пробормотала я, но мужчины прекрасно расслышали мои слова. Я тут же прикусила язык. «Черт, ну почему я начинаю нести чушь всякий раз, когда нервы сдают?»